Глава четвертая. Когда Джипси увидела, как Кристофайт с мрачным лицом заходит в квартиру и с удивительной мягкостью закрывает за собой дверь, у нее пересохло в горле. Он прищурился, внимательно глядя на нее. Капли дождя радугой переливались на его волосах и пиджаке. Женщина испытала жуткое чувство дежавю. Точно так же она чувствовала себя, когда обнаружила мать без сознания, вернувшись из школы. Ее жизнь вот-вот изменится, и она не может ничего сделать. Злость, которую она чувствовала из-за того, что он отверг Лолу, исчезла перед лицом более жуткой угрозы. Когда ей было 6, в ее жизнь запоздало и неохотно вошел отец, и Рика Кристофайт собирается поступить так же. Именно такого варианта развития событий она и боялась. «Я не хочу вас здесь видеть, мистер Кристофайт», поборов страх, пролепетала Джипси. «Я не хотела, чтобы вы узнали...» «Это ясно, как божий день», — он коротко усмехнулся. «Поразительно, что из 1000 ресторанов в Лондоне я выбрал именно этот». Поджав губы, мужчина зло посмотрел на Джипси. «Поверь, у меня кровь стынет в жилах, когда думаю о том, насколько велика была вероятность никогда не узнать о дочери». «Ты не дал мне закончить», — она слышала себя будто бы со стороны. «Я не хотела, чтобы ты узнал об этом таким образом. Я собиралась сказать тебе потом». «Когда? Когда ей исполнится 10?» Кристофайт насмешливо изогнул бровь, а злости его акцент усилился. «А может, 16? Когда она станет взрослой и будет ненавидеть отца, который бросил ее? Ты ведь этого хотела? Солгать ей и сказать, что отцу она была не нужна?» У Джипси закружилась голова. «Нет, я совсем не этого хотела. Я собиралась сказать ей и тебе». Эти слова прозвучали так неуклюже. Догадка Кристофайда была верной. Она действительно не желала, чтобы он узнал о дочери. Джипси прекрасно видела, каких усилий ему стоит сдержаться и не кинуться на нее. Теперь она испугалась и отступила. Он заметил ее маневр. «Не волнуйся. Ты с твоими оправданиями меня сейчас мало волнуешь. Я даже больше скажу. Ты мне омерзительна. Вот если бы ты была мужчиной...» Джипси решила не объяснять, что сначала хотела устроиться по специальности, найти место детского психолога, а потом уже связаться с ним. Она догадывалась, насколько жалко и кажется людям его круга сейчас. Но стоит ей только встать на ноги и доказать, что она может быть финансово независимой, сложившаяся ситуация только доказывала ее правоту. Кристофайт положил руки на бедра. И Джипси вспомнила, как по ним скользили ее ладони, когда он входил в нее так глубоко, что она не могла этого забыть. Женщина беспомощно опустилась на стул, почувствовав, как голова закружилась от шока и непрошенного желания. Рика Кристофайт смотрел на нее без малейшего сочувствия. Джипси боялась встать, опасаясь, что потеряет сознание. Но она собралась силами и поднялась на ноги, дрожа. В этот момент с кухни донесся всхлип, и они повернулись к Лоле, губы которой дрожали. Джипси поняла, что девочка уловила ее чувства и быстро подхватила ее на руки. Устроив дочь поудобнее, она посмотрела на Рика Кристофайда и удивилась, увидев на его лице боль. «Слушай, оставь нас, пожалуйста, в покое. Ты знаешь о Лоле, знаешь наш адрес. Я не хочу от тебя ничего. Нам от тебя ничего не нужно». Он перевел взгляд с Лолы на Джипси. И, увидев ледяное презрение в его глазах, она отступила, как будто он ее ударил. «Зато мне нужна моя дочь, и до тех пор, пока она не станет самостоятельной, я не исчезну». От этого властного тона по спине Джипси побежали мурашки, настолько Кристофайт в эту минуту напомнил ее отца. Она инстинктивно прижала Лолу к себе покрепче. «Я ее мать, и я должна заботиться о ее благополучии». Его глаза подозрительно блеснули. «Ты, должно быть, специально всем говорила, что я не желаю знать собственную дочь. А что написано в ее свидетельстве о рождении?» Джипси побледнела, вспомнив, как соврала в больнице о том, что не знает отца малышки. Она тут же успокоила себя, подумав, что если бы она не посмотрела новости тем утром, то действительно этого не узнала бы. Она быстро покачала головой и вздрогнула, решив, что Рика хочет вырвать Лолу у нее из рук, когда он шагнул к ней. Девочка забеспокоилась. Рика застыл, как вкопанный, побледнев от злости. «Черт тебя побери, Дживси Батлер! Как ты посмела не занести меня в свидетельство? Ты знала, кто я?» Дживси изо всех сил пыталась не дрожать и успокоить Лолу. «Я защищала ее», — как можно спокойнее произнесла она. «Защищала нас». Он тоже понизил голос, должно быть, догадавшись, что пугает дочь. «Отчего? Ты не имела права принимать такое решение». Дживси не могла произнести ни слова. Ну как объяснить этому человеку, что она решила, узнав о беременности, не говорить ему ничего, пока не будет готова с ним встретиться? Кристофайт не сводил с нее взгляда, ожидая оправданий. «Я видела тебя в новостях тем утром», — выпалила женщина. Он нахмурился. «Ты выходил из здания суда после того, как уничтожил ту бедняжку, лишь за то, что она пыталась доказать, что ты отец ее ребенка». «Ты ничего не знаешь о том случае», — Рика взмахнул рукой. «Он послужил примером для других. Меня нельзя использовать». Дживси вздернула подбородок. «Вот и не вини меня за то, что не бросилась к тебе, узнав о беременности. Когда ты ушел тем утром, ты ясно дал понять, что больше я тебе не нужна. А потом я вижу, как ты уничтожаешь мать своего ребенка». Рика подавил порыв сказать, как сожалел о своем уходе. Сразу по завершении судебного заседания он позвонил в отель, надеясь, что Дживси еще там. Но его ждало разочарование. «Видишь ли, вся разница в том, что я знаю, что мы переспали. А той особе я недвусмысленно дал понять, что не собираюсь с ней спать. Однако у нее была какая-то ничтожная улика, с помощью которой она пыталась доказать, что мы были близки. Я настоял на тесте на отцовство и открытом слушании». Отец был прав насчет его жестокости. «Но этими слушаниями ты разрушил ее репутацию. Сама виновата». Его лицо было каменным. Она думала, я не рискну доказывать, что не являюсь отцом ее ребенка. Я предоставил ей возможность избежать суда, но она думала, что я заплачу ей за молчание. Во время процесса она призналась, кто на самом деле отец ее ребенка, и была вынуждена довольствоваться его жалким миллионом евро. Поверь, твоего сочувствия она не заслуживает. Дживси подумала о здравом смысле той женщины. Да кто угодно знал, что на Рика Кристофайда нельзя давить. Она не могла не признать, что удивлена его объяснением, но ее уверенность не пошатнулась. «И почему ты поверил, что Лола от тебя?» Рика посмотрел ей в глаза. «Помимо твоих слов есть еще одно обстоятельство. Той ночью у меня порвался презерватив». Повисла тишина. К ужасу Дживси она помнила только то, как умоляла его не останавливаться, когда он попытался выйти из нее, чтобы поменять презерватив. Именно ее нужно винить за их практически незащищенный секс, ведь это она его торопила, пообещав, что с ней все будет хорошо. Но Дживси правда полагала, что у нее нет причин для волнения, только она не приняла во внимание, каким неустойчивым стал ее цикл в месяцы после смерти отца. «И ты еще смеешь требовать от меня объяснений после того, как сбежала прошлым вечером, зная, что я отец твоего ребенка?» — продолжал мужчина, отвлекая ее от воспоминаний. «Спрашиваешь меня об этом, когда она моя копия? Но не волнуйся, я не настолько наивен, чтобы отказаться от теста на отцовство. Ты так настаиваешь на том, что от меня тебе ничего не нужно, что, по-моему, тебе все-таки что-то нужно». Он резко рассмеялся. «Ты правда думаешь, что я поверю, будто от меня забеременела единственная женщина в мире, которой не нужно ни цента моих денег? Может, ты начнешь преследовать меня, когда она достаточно подрастет и будет тощей от недоедания, чтобы твоя слезливая история оказала на сочувствующую публику наибольший эффект? Или ты находишь какое-то изощренное удовольствие в том, что лишаешь собственную дочь наследства? Приложишь все усилия, чтобы меня обобрать до нитки, причем даже не подпуская меня к ней?» Дживси прижала дочь еще крепче, неосознанно защищая ее от Рико. «Ты и правда думаешь, что я сама выбрала растить свою дочь здесь, чтобы разработать какой-то жестокий план? Или, по-твоему, я наслаждаюсь тем, что мы зависим от хитроумной системы отопления? Я хорошая мать, и, несмотря на обстоятельства, Лола была желанным ребенком. Она не голодает, о ней хорошо заботятся и ее любят. Она очень счастлива. Рика посмотрел на Джипси. Ее зеленые глаза сверкали, и он внезапно понял, что за окном стемнело. Дождь превратился в настоящий ливень, и было слышно, как по дну кастрюли под протечкой в крыше настойчиво стучат капли. В воздухе расползлась сырость. Он не понимал эту женщину, да и всю ситуацию в целом. Он чувствовал, что он отец Лолы всем своим существом, но не мог этого объяснить. Почему она не стрясла с него значительную сумму, лишь узнав о своей беременности? Ведь она прекрасно знала, кто он. «Почему ты ничего мне не сказала?» — снова спросил он. Джипси отвела взгляд. Когда она снова посмотрела ему в глаза, он увидел в ее взгляде что-то подозрительно похожее на страх. «Потому что я хотела защитить свою дочь. Я хочу для нее самого лучшего». Рика покачал головой. Обычно он быстро соображал, но происходящее не поддавалось его пониманию. «Да чего ты так боялась?» «Этого», — просто сказала Джипси. «Чем твои нынешние условия проживания лучше тех, которые могу предложить вам я?» В этот момент Рика живо представил себе то, как бы это было. Ему бы не пришлось ее искать, и он мог бы наслаждаться сексом с ней в любое время, пока ему не надоело бы. Они могли бы прийти к соглашению по поводу Лолы. Но подумав об этом, Рика понял, что простого соглашения будет недостаточно в данных обстоятельствах. Джипси обязана ему. Он все-таки пропустил почти полтора года из жизни дочери. Его ребенок смотрел на него, как на незнакомца, ведь для нее так оно и было. Мужчина постарался не отвлекаться на сладкую дрожь внутри, овладевшую им, когда он услышал признание Джипси о том, что она ни с кем не спала после него. Выходит, он был ее единственной случайной связью. При этой мысли волна желания окатила его. Джипси вздернула подбородок, и Рика приложил все усилия к тому, чтобы не броситься вперед и не впиться губами в нежную кожу на ее шее. «Деньги еще не все в этой жизни, и я совсем не хочу, чтобы мое имя трепали на всех углах, пока я буду пытаться доказать твое отцовство. Я решила оставить Лолу. Значит, я и буду нести ответственность». Рика так хотелось засыпать ее вопросами. Он чувствовал, что дело не только в этом. Но сейчас первостепенной задачей было вывести их из этого богом забытого места. Потом у него будет полно времени, чтобы поговорить с ней. В Джипси была какая-то огромная загадка, но вместе с тем Рика был уверен, что у нее есть какой-то план. Как всегда у женщин.